рухнул на обшивку и покатился. Страшная боль скрутила стопу. — Идти сможешь? — наклонился над ним корабельщик. Навк закусил губу, поднялся, сделал шаг и сел. Корабельщик подумал, потом забрал у Навка моток цепей и оставшиеся копья, и, не говоря больше ни слова, тяжело обшагал прочь. Ужас охватил Навка. Завопив, он заковылял вслед корабельщику и свалился с невысокого борта, но старик уже исчез. Жуть неминуемой гибели придала Навку нечеловеческие силы, вытеснив из сознания необъяснимую низость поступка корабельщика. Он бросился в корабельные дебри, продирая сквозь взлохмаченные железные листы, сквозь рухнувшие переборки, выгнутые балки. Он карабкался по каким-то механизмам, скакал с корпуса на корпус, протискивался в люки, разгребал завалы. На боль в ноге он не обращал внимания. Потом в его руках, непонятно как, словно сама собою, очутилась длинная кривая железяка. Чтобы сориентироваться, Навк с проворством обезьяны влез на утес и заметил, где торчит мханг, к которому, видимо, и ушел корабельщик. Навк стал пробираться в том же направлении и через несколько минут наткнулся на обессилевшего старика, который, прижавшись спиной к воткнутому в грунт стабилизатору, устало отбивался от склитов. Навк налетел на них сзади, и тогда старик повалился. А Навк бил и расшвыривал их, пока они не разбежались. Потом он молча, тяжело дыша, поднял корабельщика, и они, держась друг за друга, побрели дальше. Ноги вынесли их к огромной насыпи из валунов. Над насыпью, уходя в красный туман, возвышался мханг. У подножия насыпи горел исполинский костер, в котором лежало черное яйцо гиганта. Вокруг костра, словно зачарованные, сидели скриты. Корабельщик взял копье наперевес и медленно двинулся на них. При виде людей склиты с визгом разбежались и окружили их, прижимая к огню. Навк развернулся и пятился, прикрывая спину корабельщика. Он припадал на каждом шагу и грозно раскачивал над землей свое ржавое оружие. Корабельщик, мерно и тяжело, как запрограммированный автомат, шагнул прямо в костер. Навк понял, что пройти сквозь пламя — их последний шанс избавиться от склитов. Швырнув в них свой костыль, он бросился за корабельщиком и, погрузившись по пояс в угли, ослепленный, двинулся вдоль циклопического яйца, касаясь рукой его шершавой скорлупы. Сколько скафандр может выдержать в огне, Навк не знал. Он грудью расталкивал легкие головни. Вокруг полыхало неистовое пламя. Фонтаны искр взлетали над головою, огненные струи обвивали тело. Протаранив пожарище, они вывалились из костра по другую его сторону. Склитов здесь не было, потому что яйцо застряло между двух утесов. Из-за этого склиты и развели огонь в такой близости от гнезда мханга. Корабельщик сумел разглядеть треугольный проем между скорлупой и скалой, и в этот проем он и прошел, увлекая за собой Навка. Добравшись до гребня валунной насыпи, они спустились в неглубокую котловину, в которой стоял спящий мханг. Его башня вознеслась в багровое небо, а щупальца с замысловатыми кольцами окаменели в извивах, вытянувшись над головами людей, как толстые ветви. Но отдыхать времени не было. Корабельщик забросил якорь-кошку на один из отростков, торчащих из безобразного вздутия посреди башни мханга. Упираясь ногами в бугристую броню, они полезли по тросу вверх. Отростки оказались толстыми, как древесные стволы. Они венчались с растрепанными слоистыми шарами, похожими на капустные кочаны. Казалось, весь Алберан был виден с высоты мханга. Темные пространства исчезали в коричневом тумане, в такой дали, что после теснин корабельного кладбища кружилась голова. Этот кратер был, видимо, жерлом разрушенного вулкана. Гребень его был остр и обломан, скаты усыпали валуны и битый камень. В В чаше кратера беспорядочно громоздились погибшие корабли.